Кому неизвестна легенда о том, как великий скрипач и композитор Никола Паганини, родом венецианец, продал дьяволу свою душу за волшебную скрипку. В это предание верил даже такой безбожник, скептик и насмешник, как славный Генри Гейне. Зато мало кто знает, как закончилась эта богопротивная сделка и кто в ней оказался победителем, человек или враг человечества. Среди венгерских бродячих цыган ходит одно смутное предание. Верить ли ему или не верить, это уж как хотите. Очень немилосердна была судьба к молодому Николу в тот год, когда долги, неудачи и сотни мелких неприятностей заставили его бежать из Венеции в Вену, где он, странствующий музыкант, играл на свадьбах или обходил со своей дешевой скрипкой кабачки последнего разбора. В приличные гостиницы его не пускали по причине его плохой одежды, состоявшей из лохмотьев. Но особенно тяжелый, проклятый день выпал для него 21 октября. С самого утра шел непрерывный холодный дождь со снегом. Дырявые башмаки артиста так промокли, что обратились в кисель и хлюпали на каждом шаге, брызжа фонтанами грязи. И сам Паганини был весь мокрый и грязный, как черный пудель, вылезший из болота. Падал на город мутный, желтый, зловещий вечер. Едва светили сквозь дождь редкие фонари. В такие погоды людские сердца неохотно раскрываются навстречу чужому горю и чужой бедности. Между тем, как бедняк вдвойне ощущает холод, голод и сиротливость. В течение всего дня Паганини не заработал ни гроша. Только уже поздно вечером пьяный лудильщик дал ему недопитую кружку пива, стряхнув в нее, кстати, пепел из своей трубки. А в другом месте подкутивший студент швырнул ему 3 крейцера и сказал: «Вот тебе плата за то, чтоб ты перестал играть!» Паганини взял эту злую подачку и заскрежетал зубами. «Ладно. Когда я буду знаменит, попомнишь, что у меня эти 3 крейцера». Надо сказать, что вопреки всем несчастьям, Паганини никогда не сомневался в своем гении. «Мне бы только порядочную одежду, благоприятный случай да хорошую скрипку, и я удивлю весь мир». Из последнего трактира его просто-напросто выбросили на улицу, потому что он оставлял за собой целые озера воды. На 3 крейцера Паганини купил маленький белый хлебец и ел его без удовольствия, идя по дороге к дому. Когда же он усталый, с трудом забрался на верхний этаж свою голую чердачную клетушку, то смертное отчаяние и бешеная злоба охватили его мрачную душу. Ударом ноги он отшвырнул свою жалкую отсыревшую скрипчонку в угол и, бия себя в грудь кулаками, возопил: «Дьявол! Дьявол! Если ты не глупая бабья выдумка, если ты воистину существуешь, то приди ко мне сейчас же. Дешево продается гордая человеческая душа вместе с творческим гением. Поспеши же, иначе какая тебе будет прелесть от повесившегося бедняка?» И дьявол немедленно явился. Явился вовсе не в серном дыме, не с отвратительным запахом козла, без малейших признаков хвоста, в скромном виде старенького нотариуса или стряпчего, в сером опрятном камзоле со странными желтоватыми кружевами. Чернильница, гусиное перо и подержанная контрактовая книга – все это находилось при нем и было не спеша разложено на хромоногом столе. Ярко вспыхнул огонь в масляной лампе. «Видите, юноша, – начал спокойно дьявол, – я к вам явился без всякого балаганного шума и треска, без всяких адских запахов и костюмов. Расписки непременно кровью я от вас не потребую. Оставим эту дурацкую бутафорию скудному и болезненному воображению средневековья. Наш век – век вежливости, прозы и арифметики. Не буду скрывать от вас, что нам, чертям, гораздо выгоднее и удобнее в нашей торговле услужливость и честность, чем наивный обман. Поэтому не удивляйтесь тому, что в нашей сделке я буду только покупателем, Но, если понадобится, то и вашим адвокатом. Итак, что вы желаете получить за вашу душу? Денег, золото, без конца золото. Видите? Вот вам уже понадобилась моя юридическая помощь. Нет ничего легче, как потребовать от дьявола денег. Это всякой лопоухой молодой дурак сумеет заказать. Ну а что вы скажете насчет славы? Пустяки, славу можно купить за деньги. Надо только не особенно скупиться. Нет, мой друг, вы говорите опрометчиво. Золотом можно купить только льстецов. Но такая слава не перешагнет за пределы того круга, который составляют ваши льстецы, и в центре которого находитесь вы, оглушенные низкими похвалами прихвостни. Нет, вы лучше скажите мне о чем-нибудь другом. Например, о любви. Черт возьми, да ведь любовь уже, наверное, покупается легче всего. Всякое? Вы так думаете? Напрасно. Совсем напрасно, мой молодой Николо. Если бы всякая любовь продавалась, то уж давным-давно земной шар и вся вселенная были бы в совершеннейшей и вечной власти дьявола. И нам, его сотрудникам, приходилось бы только жиреть в бездействии на казенных харчах. Хотите, я вам скажу один страшный секрет? Хотите знать, почему дьявол так несчастен? Потому что он всеми своими силами хочет любить, но не может. Нет, юноша, если вы хотите заключить со мной сделку, выгодную и почетную для обеих сторон, то остановитесь на ваших первых скромных условиях. Хорошая одежда, удачный случай и прекрасная скрипка. Паганини раздумывал в течение нескольких минут и потом сказал нерешительно: «От своего намерения я не отступлюсь. Мне кажется, что вы как будто правы, господин Стряпчий. Но только не слишком ли дешевую цену я потребовал в попыхах за мою бессмертную душу, заранее осужденную на бесконечные муки?» Стряпчий молча нагнулся, вытащил из-под стола большой старинный потертый на углах футляр из буйволовой кожи и бережно передал его Паганини. «Можете сами поглядеть на скрипку. И даже попробовать ее, это бесплатно». Паганини почтительно отстегнул бронзовые и золоченые застежки футляра, вынул и расстелил на столе три покрывала, которые окутывали инструмент, замшевые, бархатные и шелковые. И вот волшебная скрипка, поднятая вверх, показалась во всей своей красоте, так пленительно похожая своим строением на фигуру ногой совершенно сложенной женщины, с ее маленькой головкой, длинной тонкой шеей, покатыми плечиками и гармоничным переходом нежной талии в плавные мощные бедра. «Это не Страдивариус!» — воскликнул восхищенный Паганини. «Но это также не Амати, не Гварнеро и не Гваданини. Это идеал скрипки, дальше которого человек не пойдет, не может пойти. Так значит, вы позволите мне немного поиграть на ней?» «Да, пожалуйста». Как-то вяло, нехотя и скучно согласился черт. «Я вам сказал». Струны скрипки были уже настроены, и смычок в меру натерт канифолью. Когда же Паганини заиграл на ней могучую пламенную импровизацию, то он сам впервые понял, какой крылся в нем великий талант, заглушенный до сей поры нищенским прозябанием. И он сказал почти весело: «Хозяин, я к вашим услугам и благодарю вас за умные советы. Но почему, скажите мне, если только вам не трудно, почему как будто приуныли и омрачились, точно обиделись на меня?» «Если говорить по правде, — сказал черт, поднимаясь со стула, — меня немного огорчает, что вы оказались бесконечно талантливее, чем я мог предположить. Однако слово есть слово. Скрипка — это ваша, владейте ей пожизненно. Вот вам небольшой мешочек с золотом, это на первое время. Завтра к вам придут портной с придворным костюмом и лучший венский парикмахер. А через день вы выступите на том музыкальном состязании, которое торжественно устраивает сам эрцгерцог. Теперь будьте любезны, подпишитесь в этой строке. Так, хорошо. Мерси и до свидания, молодой человек. До скорого? Спросил лукавый венецианец Паганини. Вот этого я уж не знаю, ответил сухо черт. Я думаю, что до положенного вам срока не ближе. Ведь вы у меня не просили долголетия. Мои комплименты, маэстро. Дьявол ни в чем не обманул скрипача. Все случилось по предвиденному им плану. После музыкального турнира у наследника престола сразу вошла в зенит звезда Паганини, засияла ослепительно и не бледнеет даже до наших времен. Но сам Никола Паганини стал несчастнейшим человеком на свете. Неудовлетворенные страсти, ненасытное честолюбие, бешеная жадность к деньгам и вместе с нею отвратительная, самая мелочная скупость. Зеленая зависть не только к прежним артистам, не только к современникам, но и к будущим великим скрипачам отравили и испепелили его душу. Нередко он писал свои музыкальные сочинения в таких трудных нотных комбинациях, которые исполнить на скрипке мог только один он. Но невольное признание безграничности искусства говорило ему, что некогда придет другой музыкант и сыграет лучше его дьявольские шарады и пойдет дальше его. И этого будущего он заранее ненавидел. Сделавшись миллионером, он все-таки собирал на улице бумажки, обрывки веревок, всякую другую труху, и дневное его пропитание никогда не превышало одного талера. Сколько прекраснейших женщин, упоенных его сверхъестественным искусством, приходило к нему, чтобы отдать ему себя, свое сердце, судьбу и кровь, и всегда он брезгливо отворачивался от них, убежденный, что они хотят его золота. А одной знатной даме, супруге председателя Государственного совета, жаждавшей разделить с ним и славу, и богатство, и любовь, и позор развода, он сказал, бросив на стол мелкие монеты: «Передайте вашему мужу эти 3 крейцера. Он мне их дал когда-то за то, чтобы я не играл больше на скрипке. Вас же я прошу уйти, я сейчас занят упражнениями». Скольких истинных друзей и почитателей он оттолкнул грубыми словами: «Ты гонишься за моими деньгами или стремишься попасть на буксир моей славы?» Воистину, он был жалок и страдал глубоко, и не было ему утешения, ибо он не верил никому. Когда же настал срок его смерти и пришел к нему серый нотариус, то Паганини спокойно сказал ему: «Хозяин, я готов, но скажу вам, что в жизни моей не было радости». Серый нотариус устало возразил: «Да признаться и у меня от вас не было никакого барыша. Оба мы заключили невыгодную для нас сделку. Поглядите на список контрактов. Там вашего имени нет совсем. Оно стерлось, оно... кем-то вычеркнут, кем-то, кого мы не смеем называть». «Что же я стану теперь делать?» — снисходительно спросил Паганини. «Ровно ничего», — ответил серый нотариус. «Ровно ничего, мой друг. Я поквитался с вами уже тем, что не пропустил ни одного вашего концерта. Это мне у моего начальства было поставлено в минус. Но и вы, в свою очередь, поквитались с тем, чье имя не называемо. Видите ли, настоящее искусство не от нас, а от него. А кто сочтет эти счеты? Прощайте, теперь навсегда. Скрипку я оставлю у вас. Ах, нет, не страшитесь за меня, это только маленькие служебные неприятности. Прощайте же». На утро нашли великого Паганини мертвым. Лоб его и морщины были, как и при жизни, горды и суровы. На устах же его лежала блаженная, счастливая улыбка. Дьявольская скрипка пропала навсегда.